на планете шаги. Потом мои глаза открываются, и я вижу другой берег Байкала так явственно, словно мои глаза вооружены подзорной трубой с огромным увеличением. Как же так? Ведь до него, до другого берега, несколько километров. Может быть, я заснула, потому меня и не взволновала эта неожиданно появившаяся зоркость. Еще 2 дня назад я много плакала. Слезы сами ручьями текли по щекам, и ничто не могло их унять. Может быть, они промыли мои глазки столь чисто, что я увидела так явственно все, что происходило в далекой близи. Вот на пригорке среди огромных дубов показалась женщина. Я вижу ее красный сарафан и даже белые полосочки на нем. Надо бы поделиться с кем-то моими открытиями, особенно одним из них, когда мое настроение сократило расстояние, приблизило предметы настолько, что они кажутся почти рядом, но все словно спит вокруг, да и моя мысль об общении с кем-то исчезает бесследно, уходит из головы. В ней, как и во всем теле, полное спокойствие, равнодушие, какое наступает, видимо, только с концом. Но почему же мне не грустно от таких предположений? Отчего мне не хочется двинуть ни рукой, ни ногой? Их словно не имеется отдельных частей тела. А мысли, они словно не в черепной коробке, в которой они должны находиться, а где-то в пространстве надо мной. Я спокойно, спокойно, может быть, излишне для живой, но, наверное, в такие минуты, когда человек ощущает только душу, но не чувствует своего тела, и происходит исцеление. Кто же послал мне в трудный час такое расслабление, отрешенность от рядом происходящего, остановил будто все вокруг, даже воду в Байкале? Наверное, мой ангел-хранитель. Ведь и раньше так было, когда болезни настигали меня и гнали с земли. И раньше некто словно бы давал сильную снотворную таблетку, и я засыпала на несколько дней. Проснувшись, я ощущала всем существом своим, что была в других измерениях, в нездешних краях. Всего скорее Господь приносит на крыльях нам отдохновение, когда беда настигает нас, всего скорее. Как же это прекрасно, что Всевышний научил нас расслабляться, ведь только в такие минуты кто-то словно на блюдечке